Глава 15. Неожиданная смена маршрута. День 43. Просторы Стикса. Минус 31 градус по Цельсию. «Дядя главный, дядя врач и дядя уродец!» Раздался детский голосок прямо в голове. При этом сама она не шевелилась и даже не моргала. По спине пробежали мурашки. До смерти перепуганный кондитер бросил на меня взгляд. «Пойдемте со мной», — продолжила девчонка и, развернувшись, пошла обратно. Движения ее были какими-то деревянными, словно она вовсе не живая, и это еще больше усиливало ассоциации с куклой. «Выходим», — скомандовал хлыст. Поразительная скорость принятия решений. «Остальные ждите. Связь каждые 5 минут. Циклоп за старшего». Распорядившись, командир первым выпрыгнул из машины и уверенной походкой направился вслед за ребенком. «Вы чё нахер оба от инфаркта померли? Заноза, хил!» «Дядя, не ругайся!» — снова зазвучал в голове девчачий голосок. Хлыст хотел еще что-то сказать, но поспешно закрыл рот. Я потянулся за пулеметом и выпрыгнул на улицу. Перекинув лямку оружия через плечо, подошел к хлысту. Командир буровил взглядом одну из машин, из которой все никак не появлялся местный эскулап. Наконец, не выдержав, он врубил рацию и, старательно сдерживая гнев, сказал: «Выбросите это сыкло из машины, иначе я из его черепной коробки мозги выну». Распахнулся люк самой высокой машины. Как я и предполагал, она оказалась двухэтажной. Со второго этажа в снег вылетел Хил. Хлыст нервно стучал указательным пальцем по кобуре с пистолетом. Когда знахарь наконец дошел до нас, командир схватил его за шею и на ходу начал отчитывать: «Ты чё, боец, говновье?» «Не ругайтесь!» — снова раздался в голове недовольный детский голосок. На этот раз было в нем что-то такое, отчего хлыст так быстро захлопнул челюсть, что у него зубы щелкнули. «Мы с тобой потом поговорим», — выпустил он подчиненного из объятий. Мы шли за странной девочкой по бесконечной ледяной пустыне. Остановились лишь когда наша техника скрылась из виду. Впереди был небольшой холм. Девчонка подошла к его подножию и голыми руками откинула снег. За ним оказался узкий лаз. Она полезла в него. «Я первый», — заявил хлыст. «Со мной Хил». Услышав свое имя, знахарь, все это время пялившийся себе под ноги, поднял голову и отрешенно кивнул, тут же снова уткнув взгляды в землю. Хлыст указал на него взглядом, мол, приглядывай за ним. Командир пролез через ход, Хил еле опустился на негнущихся ногах. Интересно, что он себе напридумывал, что его так колбасит? Кряхтя, знахарь начал медленно заползать, но терпение хлыста имело очень небольшой запас, поэтому он схватил подчиненного за шкирку и одним рывком затянул. Я не смог протиснуться в щель. Несмотря на серьезность ситуации, мне вдруг стало смешно. Теперь на вопрос нетрезвых рейдеров «ты чё, широкий?» можно отвечать утвердительно. Хлыст передал мне альпинистский молоток. Пришлось несколько минут поработать инструментом. В человеческой форме на это ушло бы куда больше времени. Вру, конечно, в своем прежнем облике мне бы вообще не пришлось расширять проход, и так бы пролез. Мы оказались в темной пещере. Девчонки уже не было, она скрылась за поворотом. Я и хлыст одновременно включили фонарики, прошли вперед до упора и повернули направо. Затем еще несколько раз свернули, миновали два разветвления. Чтобы мы не заблудились, девочка оставляла на ледяных стенах отпечаток ладошки. Хилу совсем стало плохо. Он весь трясся, что-то лепетал про себя. Я влепил ему под затыльник, и знахарь заткнулся. Правда, всего на несколько секунд, так как за следующим поворотом стоял мутант. Я чуть не выстрелил прямо сквозь тело впереди идущего. Не сразу дошло, что здоровенная тварь, никак не меньше сугробника, попросту вмурована в лед. прям как живая», – прошептал я. Хлыст согласно кивнул. Казалось, он и ухом не повел, когда увидел эту замерзшую статую. Хил замер и наотрез отказался идти дальше. Сопротивляться мне он теперь был не в силах, поэтому я повесил пулемет за спину, забрал у знахаря пистолет и толкал его перед собой, как живой щит, на поворотах перехватывая за шкирку. Наконец впереди показался свет. Мы вышли в небольшую комнату, в ней было очень тепло. В центре стояла лампа, справа располагался длинный обеденный стол и несколько стульев. Слева на нескольких шкурах лежал человек, хотя так с первого раза и не скажешь. Внутренности, словно связка испорченных сосисок, раскинулись вокруг. Часть черепа отсутствовала, оголив окровавленный мозг. Через дыру в груди было видно, как бьется сердце. Поразительно! Осталось загадкой, как он вообще еще дышит. Чудеса выживаемости сторожила в улья, не иначе. «Помогите дедушке!» Сказала, или, если быть точнее, приказала девчонка. Хил, поняв, что убивать его пока не собираются, немного ожил и смотрел на пациента. Хлыст сразу врубился в ситуацию и начал командовать. «Заноза, давай перенесем его на стол, а потом держи, чтоб не брыкался!» Мы взялись за края шкур, подняли неизвестного и уложили на стол. Я встал у изголовья и взял его за руки в районе бицепса. Хлыст засунул внутренности обратно. Раненый дернулся так, что мне пришлось навалиться всем весом, чтобы удержать его. Охренеть в нем силище. Хил все же пришел в себя, встал слева от стола и пытался сообразить, что делать дальше. «Сделай уже что-нибудь!» — рыкнул на него хлыст. Трусливый знахарь вздрогнул, полез во внутренний карман куртки и закинул в рот сразу 4 таблетки. С минуты он пялился на свои трясущиеся руки, пока тремор наконец не исчез. После этого доктор вколол раненому спек и начал вытаскивать из заплечной сумки медицинские инструменты. Операция по спасению жизни незнакомца длилась чуть больше часа. Мы все по локти вымазались в крови, Хил обессилел примерно на середине дистанции и вколол себе шприц с оранжевой жидкостью. Я то и дело бросал взгляд на странную девчонку. Она за это время даже не шевельнулась и не моргнула. Просто стояла. Глаза все такие же, словно застыли или из стекла сделаны. Жуть одним словом. Из книжек Стивена Кинга сбежала, что ли. Когда дело было сделано, мы все втроем устало опустились на пол. «Дедушка хочет поговорить». Зазвучал в голове детский голос. «Мы слушаем», — сказал хлыст. «Вы ехали на ледокол?» — спросил все тот же голос, но уже немного изменившийся, словно старательно отыгрывал роль взрослого. «Да», — ответил хлыст. «Не советую соваться на восток. Если уж я не смог пройти, у вас тем более нет шансов. Езжайте на север, а еще лучше на юг». «Что на востоке?» «Юг», повторил голос. «Лучше на юг». «Но что там за опасность?» «Дедушка закончил говорить». «Хреново», — мрачно выдал хлыст. «Не ругайся», — снова повторила девчонка. «Молчу, молчу», — примирительно поднял руки командир. «Мы можем идти?» «Я провожу, чтобы вас никто не тронул», — заявила девочка. Я сглотнул. Шестилетка охраняет 3 бывалых рейдеров. Ну ладно, 2 рейдеров и 1 трусливого знахаря. Может, она и не ребенок вовсе. Вдруг это просто облик, а на самом деле ей уже 100 лет. Вот вроде и хочется узнать подробнее об этой странной парочке. А с другой стороны, да ну его нахрен. Бррр. Меньше знаешь, крепче спишь. На обратном пути мы молча плелись за ребенком. Каждый был погружен в свои мысли. У человеческого мозга есть такое свойство. Когда нас что-то тяготит, мы будем везде искать закономерности. Люди, святоверящие в приметы, в каждом действии окружающих видят их влияние. Начинающие бизнесмены воодушевленные после очередного семинара, выхватывают из инфополя лишь те вещи, что связаны с деньгами. Помешанные на сплетнях замечают только колебания чужой личной жизни, а мой разум теперь вот якорится на детях. А что, если мы с Алисой все-таки оставим ребенка? Вдруг она будет такая же девочка из фильма ужасов, безэмоциональная кукла с пугающими способностями. Надо будет подробнее почитать о детях Улья. Метров за 70 от машин девчонка остановилась, а затем развернулась и пошла обратно, не сказав ни слова. Мы какое-то время провожали ее взглядом, пока я все же не нарушил тишину. «И часто у вас такая херня происходит?» «Такая нечасто, но дерьма хватает», — ответил Хлыст. «Не слушай тех, кто говорит, что караван – это самый безопасный способ передвижения по улью, самый безопасный, колонны для профилактики трясучки, сделал несколько кружков вокруг стаба по разным кластерам и домой под теплое одеялко, а все остальное – дерьмо. Пошли!» «Пошли», – вздохнув, подтвердил я и пошел следом за командиром. Вроде и непривычно, что вся ответственность не на мне, а с другой стороны, так легко. Знай себе, слушай опытного караванщика и выполняй приказы. Тут тебе не как в армии. Никто не заставит заниматься ненужной ерундой, лишь бы ты дурью не маялся. Здесь все по делу. По крайней мере, командование Хлыста меня пока устраивает, если не считать того, что он так безрассудно кинулся за этой девчонкой. А если бы это и правда была ловушка? Тем не менее, в нору он полез первым, верит своей чуйке, но проверять ее предпочитает на своей тушке. Что ж, посмотрим, как будет дальше. «Как ты думаешь, кто она?» – догнал я караванщика. «Не знаю и не хочу знать, и ты себе голову не забивай. Я не уверен даже в том, что она вообще была. Пусть Сенс и сказал, что это человек, но...» «Это Улей. Будешь искать на все ответы, свихнешься». Мы подошли к машинам, и Хлыст дернул Хила за плечо. Тот развернулся. «Ну и что это, мать твою, такое было, а?» – гневно воскликнул командир. «Хлыст, я...» Мощный правый прямой не дал знахарю закончить фразу и опрокинул его в снег. Парень застонал и перевернулся на бок, держась за сломанный нос. «Последнее предупреждение», – уже более спокойно сказал командир. «Еще одна такая выходка, и я тебя заживо зараженным скормлю. Без шуток, Хил, ты не только своей жизнью рискуешь, и даже не моей, ты рискуешь жизнями членов команды». Хил ничего не ответил. С противным чавканьем он вправил нос, вскрикнув от боли. Высморкался, приложил к переносице снег и даже в ноздри его запихал. «Чё вылупились?» – рыкнул Хлыст на обступивших нас караванщиков. «Три чистых куртки сюда и бутылку антикрови!» Один из бойцов принес требуемое. Пока мы переодевались и мыли руки загадочным средством под названием «антикровь», которая по сути своей напоминала подкрашенную марганцовкой воду с добавлением жидкого мыла, Хлыст вкратце пересказал команде произошедшие события. Типа вздыхали, но делать было нечего. Придется ехать незнакомой дорогой. Конечно, был риск, что все это какой-то странный спектакль, устроенный, чтобы заманить нас в ловушку, и командир это прекрасно понимал, но все же, взвесив все за и против, принял решение ехать на юг. Распределившись по машинам, караванщики выстроили их в походный порядок и тронулись с места. Все были напряжены, кроме кондитера. Он, казалось, наоборот, расслабился. Выспрашивал у меня подробности странной операции. Я нехотя пересказал все еще раз, выпросив за это бинокль, а то как-то некомфортно без него. «Крюк придется сделать нешуточный». Именно так через букву «Ш» сказал водитель. «И часть пути уже в темноте проделаем. Хреново. Очень хреново». «А что ж ты тогда такой довольный?» «Так интересно же!» Словно бы удивился такому вопросу бывалый караванщик. «Я сколько катаюсь, еще ни одна поездка не была похожа на другую. Если все одно и то же было, я бы давно профессию поменял. Получается, мы не доберемся до поселения диких с нормальным знахарем? Почему же доберемся? Надо другого. Правда, не факт, что там вообще будет знахарь. Так мы и ехали, то погружаясь в собственные мысли, то снова начиная беседу. Когда кончились владения колдуна, на караван сразу же начали нападать твари. Пока мелкие, но были и те, что поумнее. Они старались подкараулить, пытались неожиданно выскочить из сугроба или спрятавшись внутри занесенных снегом редких домишек. Но Сенс безошибочно определял их местоположение, и им не удавалось застать нас врасплох. «Выезжаем на тишину», – подал голос Хлыст. «После нее я ни хрена толком не знаю, так что глядите в оба. Меняем построение. Булка, ты как самый опытный, давай в голову». «Принял», – отозвался кондитер и начал обгонять идущий впереди грузовик. «Что еще за тишина?» – спросил я. «Участок широкой, всегда расчищенной трассы. Тварей там почти не бывает. Пугают их такие открытые пространства. Так что пяток километров спокойно проедем». Вдали, правда, показалась абсолютно чистая от снегов ровная широкая полоса асфальта, похожая на взлетку. На секунду мне даже померещилось, что сквозь рокот двигателя прорывается гул турбин самолета. Но странное наваждение тут же схлынуло. Стоило нам подняться в горку и выехать на эту дорогу, как сразу почувствовалась разница в скорости. Мы разогнались километров до 90. «Ну-ка глянь, что там вдали?» Я пригляделся, но не увидел вообще ничего. «Где?» – спросил я как дурак, не сразу вспомнив про бинокль. Поняв свою оплошность, припал к оптическому прибору и поразился остроте зрения водителя. Он и без него умудрился разглядеть объекты впереди. На дорогу выезжала военная техника. Все машины, как на подбор, покрашены в бело-серый цвет. Было там все, от бронированных пикапов до зенитных установок на колесах. Вишенкой на торте оказался танк. «Твою мать, приехали!» – не сдержался я. «Что там? Ну не томи!» – теребил меня за плечо кондитер.